Телятина тушеная с айвой. Телятина 500 грамм. 3-4 айвы. Луковица. 2 столовые ложки оливкового масла. Зелень укропа и петрушки. Перец. Соль по вкусу. Телятину очистите от пленки. Промойте в холодной воде. Нарежьте на куски. Посыпьте солью, перцем и обжарьте на масле до румяной корочки. После этого залейте обжаренное мясо горячей водой, закройте крышкой и тушите на тихом огне около часа. Мелко нарезанный лук попассируйте на оливковом масле. А его очистите от кожицы, нарежьте дольками, положите в кастрюлю с мясом, добавьте пассированный лук, перец, соль и продолжайте тушить до готовности. При подаче на стол положите мясо с айвой и посыпьте измельченной зеленью укропа и петрушки. Объем одной порции – 100 грамм тушеной телятины и 100 грамм тушеной айвы.